Пауло пустился в пляс, кружась и драпируясь при этом в пахучее полотнище. То, что он услышал от девушки, ошеломило его. Ошеломило и наполнило гордостью. Была первая суббота мая. Выйдя из поезда, Пауло от вокзала пошел по бульвару в сторону центра. Выпил кофе в баре «Центральный» и направился к Дуомо, главному собору. Площадь, старинный храм на ней, высокая колокольня и компактный баптистерий радовали глаз и душу. Многоцветный мрамор празднично переливался в теплых лучах утреннего солнца. Пауло присел на ступеньках баптистерия. Зажег сигарету и закрыл глаза, с удовольствием погружаясь в глубину веков, откуда веяло благополучие. Он жил в Милане вот уже почти 2 года, с тех пор, как поступил в тамошний университет. Но любимым городом для него оставалась Парма. В Милане он чувствовал себя вырванным с корнем растением, нуждающимся время от времени в очередной подпитке, в новой порции живительных соков, которые могла дать ему только Парма. Площадь, наполовину залитая солнцем, дышала царственной древностью. В Парме и поныне ощущалось присутствие герцогини Марии Луизы, ее просвещенного правления любви к искусству, творческого духа, созвучного этому прекрасному городу. Пауло провожал взглядом голубые завитки сигаретного дыма. Еще одна затяжка, и он продолжит путь к дому матери, к Порто Сан-Варнаба. «Пауло, ты?» Вопрос вывел его из состояния сладостного оцепенения. Он повернул голову и узнал Серджо Склави, своего лицейского товарища. Серджо был одет нарочито небрежно. Джинсы, клетчатая рубашка, пуловер. Он отрастил усы. «Что ты здесь делаешь в одиночестве?» — поинтересовался Серджо. «Что делаю?» «Ничего особенного». Пауло встал, недовольный тем, что кто-то прервал его мысли. 1000 лет не виделись», — продолжал Серджо. «Чем занимаешься?» У него был самоуверенный тон человека, явно не страдающего комплексом неполноценности. Пауло мог бы задать ему те же вопросы, но Пауло было все равно, какую стезю по окончании лицея выбрал Серджо. Школьный товарищ — это только школьный товарищ, друзьями они никогда не были. Спеша поскорее оделаться, Пауло ответил скороговоркой: «Учусь в Милане, на философском». Серджо, в свою очередь, поведал ему, что работает в редакции известного еженедельного журнала, тоже в Милане. «А откуда у тебя такие средства, что ты можешь позволить себе учиться в университете?» — нахально спросил Серджо. Пауло подумал о матери и о бабушке, отказывавших себе во всем, лишь бы он продолжал учебу. Сам он экономил буквально на всем, но при этом бывали дни, когда ему приходилось выбирать между сигаретами и горячим обедом. «Это что, допрос?» «Почему допрос? Просто хочу помочь тебе», — объяснил Серджо. «Может, ты ищешь, где подработать? Я слышал, что мой журнал ищет корректоров. Если мне не изменяет память, по-итальянски в лицее у тебя было отлично. Как ты смотришь на то, чтобы приобщиться к печатному слову? Должен сказать, что у Равести неплохо платят. А кроме того, лиха беда начала. Кажется, Хемингуэй тоже начинал с корректора». На Пауло произвело впечатление не столько имя великого американского писателя, сколько имя Равести. «Думаешь, меня возьмут?» — спросил он. «Позвони мне в понедельник утречком в редакцию», — предложил Серджо, протягивая ему карточку с номером журнального телефона. Пауло поблагодарил его и, попрощавшись, пошел к дому матери. На обед, как всегда, по субботам были ушки, но на этот раз Пауло ел через силу. Обед сопровождался обычными разговорами о его учебе и о футбольном чемпионате Италии. Как всегда по субботам, Пауло пришлось выслушать материнские рассказы обо всех родственниках и соседях, бабушкины жалобы на старость, на ревматизм, на то, до чего плохо устроен этот мир. Пауло делал вид, будто внимательно слушает. На самом же деле он думал о своем. Потом бабушка перешла в кухню мыть посуду. А Стелио, отчим Пауло, отправился играть с друзьями в карты.